До чего же он был любопытен? Любопытные глаза, уши. Он умел видеть, умел слышать. В своих вечных скитаниях мы как-то встретились в Ростове. «Леди, у меня тут есть один знакомый чудак, он ждет нас сегодня к обеду. Большой человек». Большой человек оказался военным. Он действительно был большой, рослый, и обед был под стать хозяину. Когда обед был закончен, хозяин сказал: «Ребята, пойдем во двор. Я вам зверя покажу». Действительно, во дворе была клетка, а в клетке матерый волк. Хозяин взял длинную палку и, просунув ее между железных прутьев решетки, безжалостно начал избивать волка, приговаривая: «У, гад!» Я взглянул на Бабеля. Он посмотрел на меня, потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по руке хозяина и снова по мне. Но чего только не было в глазах. В них были и жалость к волку, и удивление хозяином, и любопытство. Да-да, больше всего любопытство. Я тихо сказал: «Скажите, чтобы он это прекратил». «Молчите, старик. Надо все знать. Это невкусно, но любопытно». В искусстве Бабеля мы многим обязаны его любопытству. Любопытство подчас жестокое, но всегда оправдываемое. Помните, что было в душе Никиты Балмашева перед тем, как товарищи сказали: «Ударь ее из винта»? И, увидев эту невредимую гражданку и несказанную Россию вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себя кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали: «Ударь ее из винта». Вот оно оправдание, быть может, и жестокого поступка Балмашева. Казаки имели сожаление, и я его имею, и всякий, кто жил в то романтическое жестокое время, его имеет. Вы хотите знать, что такое бабелевский гуманизм? Читайтесь в рассказ Гедали, но только не думайте, что это разговаривают два человека, Гедали и его антипод Бабель. Нет, это диалог с самим собой. Я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни удовольствие. И интернационал, товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают? Его кушают с порохом, ответил я старику, и приправляют лучшей кровью. Алексей Максимович Горький отправил Бабеля в люди. И Бабель пошел. Надо было много знать. Любопытство было дорогой в литературу. Он пошел по этой дороге и с нее не сходил до конца. Дорога идет через величие гражданской войны. Величие событий рождает мужественный, суровый характер. Они нравятся Бабелю. И он скандалит за письменным столом, изображая их, а чтобы быть достойным своих героев, начинает скандалить на площадях. Вот откуда мой первый гусь. Итак, с 1917 по 1924 год Бабель был в людях. Это был уход из дома, уход из Одессы. А пройдя пути дороги, он снова очутился дома в Одессе. Конечно, как у всякого одессита, у Бабеля была болезнь, которая громко именуется ностальгия, а просто тоска по родине. Есть такая новелла. В маленьком городишке жил человек —